Больше получаса ушло на написание приговора. Наконец он был подписан и положен перед председателем. Часы показывали половину второго, когда председатель приказал мне открыть дверь и позвать подсудимого и объявление ему приговор. Я раскрыл дверь. Весь балкон был забит народом. «Вести подсудимого», — сказал я, — «для выслушания приговора». Шатаясь и поддерживаемый конвойными, вышел несчастный татарин. Суд встал, и Вершицкий торжественно начал читать приговор. Татарин, конечно, ничего не понимал. Он очень плохо говорил по-русски. А язык приговора был ему совсем непонятен. Его, очевидно, породили торжественность и серьезность. Вершицкие судьи стояли за столом, а я по другую сторону от стола, около двери, впереди своего столика. По мере того, как Вершицкий читал, лицо стражника бледнело все больше, глаза закатились, крупные капли пота покрыли лоб. Торжественность показала ему, что конец его пришел. И потому суд постановил признать стражника такого-то невиновным, закончил чтение приговора Вершицкий. Вздох всей аудитории за дверями был ответом на приговор. Татарин беспомощно склонился на плечо сапера. — Переводчик, объясни ему приговор, — сказал Вершицкий. Тот сказал несколько слов по-татарски. Бедняга не понял его. — Но я не виноват, — чуть слышно начал он. — Я не виноват. Аллах видит, что я не виноват. Он задохнулся и с мольбой посмотрел на судьи. — Скажи ему еще раз, — приказал Вершицкий переводчику. Видишь, он так испугался, что не понимает ничего. Публика вплотную притиснулась к дверям, оттеснив часовых. — Ты не виноват! Суд нашел, что ты не виноват! — кричал муж другой переводчик. — Не виноват? Что это значит? — спросил оправданный, не веря еще своим ушам. Что страшная смерть отошла от него. — Что будет со мной? Повесят? Весь дрожа и бледнее еще больше поднял глаза на меня. — Нет, нет, — сказал я. — Нет. «Ты свободен!» Он посмотрел на судьи, на меня, поднял глаза и руки к небу и вдруг с раздирающим душу воплем повалился на пол и, схватив меня за ногу, стал целовать сапог. Меня так и подкинуло. Я старался высвободить свою ногу, но не мог. Бедный судорожно сжимал ее, истерично плача, выкрикивал «Слава Аллаху и благодарность нам!» Наконец мы общими усилиями подняли его. Он никак не мог успокоиться. Уж слишком переволновался, слишком уж страшен военный полевой суд. Не переставая плакать, стражник вышел вон из комнаты и, шатаясь, направился домой. С его преобразившегося счастливого лица не сходила улыбка, и губы все время повторяли «Велик Аллах и русские офицеры!» Князь Вачнадзе, революционеры бросились поздравлять нас, это взорвало Вершицкого. — Ваше поздравление совершенно неуместно, подпоручик, — обратился он к Вачнадзе. — Это доказывает лишь то, что вы не уверены в поступках своих же офицеров, мундир которых имеете честь носить и вы. Будьте уверены, что если бы улики были против него, то никто из нас не задумался бы подписать смертный приговор. Мы исполняли долг и не тактично поздравлять нас с этим. — Мы все еще не обедали и ждали вас с обедом, — сказали другие офицеры, — чтобы выпить за счастливое окончание суда. Все рады, что не пришлось услышать смертного приговора. Все рады за стражника. — Это другое дело, и мы с удовольствием принимаем вашу любезность, — сказал Вишвицкий. Действительно, полевой суд так страшен, что даже судьей неприятно быть, воображаю состояние подсудимого.